Глава 16. Но на этот раз человек погиб. В этот четверг Луиза проснулась рано, а Мако толкнул лапой дверь спальни и взобрался на кровать. Привычка, с которой Фарид ежедневно боролся. Он даже не мог представить себе, чтобы кот лежал в его постели. Но, очевидно, запреты, исходящие от субъекта, самодовольно занявшего кошачью территорию, на животное не действовали. Кот никому не собирался уступать свои права. И теперь, пользуясь возможностью, он прыгнул на свою хозяйку, чтобы отдаться своему любимому виду спорта — утаптывать передними лапами мягкую перину у нее на груди. Когда Луиза приоткрыла один глаз, Амако немедленно потребовал ласк, разбудив ее окончательно. Было 6:04, когда она сварила себе кофе. Амако выбрался из кровати, как только она встала, и теперь мирно дремал на диване. Луиза воспользовалась утренним затишьем, чтобы обдумать первые итоги расследования. Поиски источника психотропного вещества, которые велись с понедельника, не дали никаких ощутимых результатов. Немногие осведомители, допрошенные Тьерри с помощью опытных ребят из отдела по борьбе с наркотиками, ничего не знали. Ни одному дилеру не вспомнился какой-нибудь необычный клиент. Одновременно Виолена проверила все заявления, поступившие в департамент за последние 3 месяца, и не обнаружила в них упоминания о краже. И, наконец, в университетской больнице в Бордо со склада ничего не исчезло, или же хищение было проведено так виртуозно, что не осталось следов. Шли дни, и наркотический след завел следственную бригаду в тупик. Расследование топталось на месте. Жандарм шла по коридору быстрым шагом и слегка нервничала. Полковник Гарнье вызвал ее 30 минут назад, желая увидеть как можно скорее. Луиза поспешно навела красоту, надела джинсы, свитер и конверсы на толстой подошве. Затем сложила свои бумаги в скоросшиватель, сбежала по лестнице вниз, чмокнула Фарида, натянула куртку и села в машину. Она уже собиралась постучать в дверь, когда из кабинета до нее донесся тихий разговор. Гарнье был не один. Луиза постучала, гадая, что ее ждет. Полковник восседал за своим столом, на котором, как всегда, царил безупречный порядок. Напротив него, зажатая в слишком узком для нее кресле, сидела прокурор Алекса Бертон, возглавлявшая расследование преступления в отношении Дюкуинг. Маленькая, шарообразная, с полуулыбкой, застывшей на кукольном личике, обрамленным белокурыми локонами, 40-летняя прокурорша производила обманчивое впечатление приторности, как те блестящие розовые конфеты, которые взрываются во рту, оставляя вкус кислой шипучки. Все сотрудники судебной полиции, работавшие под ее началом, знали ее решительность и невероятную эффективность. С Бертон остерегались конфликтовать, а Луиза питала к прокурорше искреннее уважение. «Господин полковник, госпожа прокурор», — поздоровалась она. «Садитесь, майор». Она подчинилась и стала ждать. Гарнье и Бертон переглянулись, и полковник заговорил. «Майор, изучив информацию, занесенную вами в Сальвак, региональная бригада Байоны сообщила нам о похожем инциденте. Преступник, напавший на Дюкуинг, снова объявился?» «Именно так», — вздохнул полковник. «Ваши страхи были обоснованы, но на этот раз человек погиб. Некий Магит Айет». «Понятно. И нет никаких сомнений, что нападение на Дюкуинг и смерть этого человека связаны между собой?» «Абсолютно никаких!» — пронзительным фальцетом ответила прокурорша. «Картина абсолютно идентичная. Нападение с электрошокером, инъекция, тело в мешке, перетянутое ремнями, смерть от утопления и граффити черной краской из баллончика на зеркале в ванной комнате. НЧС-2». В воздухе повисла напряженная тишина. Луизу охватило возбуждение вперемешку с тревогой. Бертон продолжила. Учитывая сложность дела, предварительное следствие было открыто через 48 часов после убийства Магидаеда, а расследование поручено судье Байоне Бюто. Нападение на Дюкуинг и убийство Аеда являются одним и тем же делом, поэтому судья Бюто в рамках судебного поручения забирает полученные вами улики и приобщает к своему досье. Луиза напряглась. Если судья не примет другого решения, полиция Тарба останется ни с чем. Она уже открыла рот, но полковник опередил ее. Вы отправляетесь в Байону, майор Камон. Судья Бюто требует полного и всестороннего сотрудничества. Вы и ваш байонский коллега будете совместно вести расследование с полной взаимоподдержкой. Вам понятно? Луиза кивнула, несмотря на то, что такое решение породило в ее рациональном уме массу вопросов. Совместно вести расследование. А что будет, если их подходы различаются? Как говорится, у семи нянек дитя без глазу. Камон, продолжил Гарнье, я рассчитываю на вас. Хорошее расположение духа, воодушевление поиском истины должны способствовать гармоничному распределению ролей. Луиза стиснула зубы, услышав эти благие пожелания. Но сомнения, которые она уже собиралась высказать, были отброшены одной фразой, которую произнесла Бертон, с трудом высвобождаясь из кресла. «Я убедила судью в вашем профессионализме и блестящем умении работать в команде, майор. Однако, если сотрудничество не получится, судья Бюто предпочтет провести совместное расследование с созданием специального отдела. Ну, у меня через 30 минут судебное заседание, я убегаю». Бертон исчезла, оставив после себя сильный запах крепких духов. Как только дверь за ней закрылась, Луиза ошеломленно взглянула на своего начальника. «Это единственный способ для вашей группы продолжить расследование. Впрочем, в тех же условиях и следователи из Байоны». «Я все поняла, господин полковник», — сдалась Луиза. Она выехала на шоссе А-46 и, не заметив, превысила допустимую скорость. Руки сжимали руль, ум был полностью захвачен неожиданным поворотом дела, и Луиза не обращала никакого внимания на великолепный пейзаж в осенних тонах. Насколько хватало глаз, раскинулись предгорья Пиренеев. Убийца повторил свое преступление, и ни один доставщик пиццы не помешал его планам. Новая жертва, Магитает, умер от утопления, и тонул он долго. Она содрогнулась от ужаса, представив себе агонию бедного парня. Но ее профессионализм оказался сильнее. Существует ли какая-нибудь связь между Дюкуинг и Аедом? Как убийца выбирает своих жертв? В чем логика его действий? Была ли она следствием его фантазий? Или она имела определенный смысл в той реальности, которую им еще предстояло открыть? Следуя указателю Байона, Луиза съехала с трассы, а затем полностью доверилась навигатору, в который заранее забила адрес казармы «Марак» на проспекте Виталь-Бирабен. Сбросив скорость из-за интенсивного транспортного потока на подъезде к городу, Луиза снова погрузилась в нескончаемую череду вопросов. НЧС-2. Цифра, несомненно, свидетельствовала о нумерации жертв. Правда, они так и не продвинулись в вопросе, что же означают три буквы. Но в любом случае можно считать очевидным, что Дюкуинг была первой целью убийцы. А значит, до нее никаких других жертв оплакивать не придется. С другой стороны, эта нумерация наводила на мысль о продолжении. Был ли убийца коллекционером, который не мог удержаться, чтобы не вести подсчет своей добычи, или он заранее держал в уме определенную цифру? Задумавшись, жандарм чуть не проехала мимо казармы, расположенной прямо напротив коллежа «Марак». Она повернула руль до упора и услышала позади гневный гудок клаксона. «Ты что творишь, подруга?» Затем она притормозила у контрольно-пропускного пункта. Ее приезда ждали и по лабиринту коридоров провели в кабинет. Войдя с толстой папкой под мышкой, Луиза увидела двух офицеров, наводивших порядок в комнате, мужчину и женщину. Женщина лет 35 подняла глаза и сразу шагнула ей навстречу. Мальчишеская стрижка, джинсы, кожаная куртка, тонкие и суровые черты лица, решительная походка, пронзительный взгляд. «Это она, шеф», — сказала себе Луиза, «и тебе придется поработать локтями, чтобы отвоевать себе место». «Майор Леа Боденко», — представилась женщина, «ведущий следователь по делу Айеда». «Майор Луиза Камон, я веду дело Дюкуинг, вела, пока эти два дела не объединили», — прибавила она. «И нам придется очень тесно сотрудничать, если мы не хотим, чтобы нас отодвинули в сторону». Боденко помолчала и согласилась. «Да, разумеется». Широкая улыбка, возникшая на лице офицера, стоявшего за спиной Боденко, не ускользнула от Луизы. Мужчине было на вид, как и ей, лет 50, судя по его сидеющим кудрявым волосам и двум резким морщинам вокруг рта. «Майор Жульен Келлер», — представился он, протягивая руку. «Рад приветствовать вас». Между двумя 50-летними людьми сразу установился контакт. Келлер, по-видимому, был рад ее приезду, и Луиза заключила из этого, что работа под началом молодой Леа Боденко не всегда доставляла ему удовольствие. «Подойдите сюда, майор Камон, я введу вас в курс дела», — начала молодая женщина. «Разумеется. Но я бы хотела сначала выпить кофе и заглянуть в туалет», — ответила Луиза, просто чтобы показать, что она не намерена выполнять приказы. Боденко слегка напряглась. «Пойдемте, я провожу вас», — сказал Келлер. «Леа, ты сваришь кофе?» Луиза пошла вслед за своим коллегой. Она отметила легкую сутулость спины и маленькие складки жира, выступающие над поясом джинсов, немного тесноватых ему в талии. Выйдя в коридор, они обменялись дружеским взглядом. «Только не провоцируйте ее слишком усердно», — предупредил Келлер. «Леа может быть очень опасной для тех, кого она не переваривает». «Я тоже», — парировала Луиза. Мужчина взглянул на нее краем глаза и понял, что она не хвастается. «Что ж, отличное начало», — осторожно заметил он. «Впрочем, не беспокойтесь. Показать клыки еще не значит укусить». Стоя перед большой доской, Леа Боденко терпеливо ждала, когда Луиза допьет кофе и проверит в смартфоне электронную почту, чтобы начать свой доклад. Женщина была худенькой, невысокой, максимум 1,60 м, прикинула Луиза, но животные силы и природная уверенность в себе, которые она излучала, говорили о сильном характере. Поэтому Луиза выждала долгую паузу, прежде чем поднять глаза. Ох уж эти телефоны, как же они достали. «Но я закончила, майор Боденко, и внимательно вас слушаю». Та растянула губы в вежливой улыбке и начала. «Итак, Магиду Айеду 37 лет. Он инвестор-застройщик, в нашей картотеке отсутствует. Холост, детей нет. Единственный сын Мухаммеда и Фатии Айед. Проживает в Биарице, там же находится его агентство «Атлантик Недвижимость». Мужчина был убит вечером в понедельник 25 октября в императорском гранд-отеле в Камболе Бен. Утром 26 октября, во вторник, его обнаружила горничная, которая и сообщила в полицию. Вот несколько фото с места преступления, сделанных до того, как тело переместили». Луиза внимательно посмотрела на снимки. На этот раз она увидела отнюдь не манекен в мешке. Было что-то жуткое в этой мизансцене реального убийства. Преступник поместил Айеда в ванну таким образом, чтобы поднимающаяся вода достигала головы, но не накрывала ее целиком. Результат этого оказался более чем эффектным. Верхняя часть над носом оставалась выше уровня воды. В эту секунду Луиза поняла, что значит абсолютная беспомощность. Телесная тюрьма, упомянутая Дюкуинг. Микроскопического движения, простого мышечного подергивания, легкого толчка со стороны жертвы уже было бы достаточно, чтобы держать голову над водой. Следователь была совершенно убеждена, что это обстоятельство имело большое значение для убийцы. Она положила фотографии и спросила. «Патологоанатом уже ознакомил вас с предварительным заключением?» «Да, здесь без сюрпризов. Смерть от утопления». Кроме этого, внешний осмотр тела выявил удар электрошокером и внутримышечную инъекцию неизвестного вещества. Кровь жертвы передана на токсикологический анализ. Тот же сценарий, что с Дюкуинг. Что касается вещества, наши анализы выявили наркотик. Полагаю, мы получим такие же результаты. Учтите также, что у Дюкуинг специалисты не обнаружили чужую ДНК, а это значит, что наш убийца очень осторожен, — пояснила Луиза. Боденко и Келлер кивнули. «Что делал Айет в отеле в Кампо, если он жил практически рядом?» — продолжала Луиза. «Анализ содержимого его телефона, найденного там же, показывает, что у него была назначена встреча с проституткой по имени Акика, с которой он вступил в контакт на сайте эскорт-услуг. Мы тут же проверили этот сайт. Профиль Акики фальшивый и был создан 3 месяца назад с целью подцепить жертву на крючок. Никаких связей, никаких встреч, никаких разговоров, кроме тех, что были с Айедом. Вы установили IP-адрес? Его трудно отследить. Преступник использовал VPN. Один из наших программистов занимается этим вопросом, но надежды мало». Луиза кивнула. Их убийца знал, что делает. «Во время обыска в доме Магида Айеда у нас была возможность порыться в его компьютере. Он постоянно прибегал к услугам проституток», — продолжала Боденко. «Мы обнаружили 5 сайтов эскорт-знакомств на его телефоне и ноутбуке. Мужчина был успешен в бизнесе, жил на широкую ногу и тратил крупные суммы на платный секс. Наша начальная экспертиза показала, что он постоянно принимал наркотики. Тем не менее, это не мешало ему быть заядлым спортсменом. Просто для справки. Спортивная карьера Айеда начиналась блестяще. Он состоял в сборной Франции по легкой атлетике и в 2004 году выступал на Олимпийских играх в Афинах. Тогда ему было 20 лет, и он стал серебряным призером в толкании ядра. Серьезная автомобильная авария в 2005 году положила конец его карьере, и Айед решил восстановить и расширить бизнес своего отца. За несколько лет... «Минутку», — прервала ее Луиза. «Ваш покойник случайно не учился в лицее Богоматери всех скорбящих в Андае?» Раздраженная тем, что ее перебили, Леа Боденко все же не смогла скрыть от Луизы своего интереса. «Вполне возможно, но у меня нет под рукой этой информации. Жюльен?» Ее коллега сунул нос в досье, которое они начали составлять, и, взяв в руки один листок, с удивленным видом поднял голову. «Действительно, так и есть. Магид Айед учился в лицее Ван Дае с 1999 по 2002 год. Майор Камон, вы не могли бы пояснить? Может, будем обращаться друг к другу по имени? Как вам такая идея?» «Давайте», — согласилась Боденко, но с явной неохотой. «Итак, Луиза. Ну, не будем делать слишком поспешных выводов, но оказывается, Валериана Дюкуинг училась в этом учреждении в течение 2001-2002 учебного года, то есть во 2-м классе. Там она проходила обучение и одновременно профессионально занималась плаванием. Мои коллеги навели справки об этом лице, и речь идет... «Простите, что перебиваю вас, Луиза», — сказала Боденко, не скрывая удовольствия. «Но это очень известная школа в нашем 64-м департаменте. Лицей, предназначенный для обучения и тренировки спортсменов высокого уровня. Настоящий питомник для будущих чемпионов. Каждый уважающий себя баск знает о ней». «Ну, разумеется», — холодно согласилась Луиза. «Значит, у нас есть точка пересечения между 2 жертвами. Осталось узнать, имеет ли она отношение к логике убийцы. Айед учился в выпускном классе, когда Дюкуинг была во 2-м, — заметил Келлер. Они занимались разными видами спорта. Тем не менее, вполне могли сталкиваться в школе и даже встречаться. Это возможно». Наступило короткое молчание, затем Луиза встала. «Мы знаем, кто может ответить на этот вопрос. Валериана Дюкуинг».